Вспоминай меня, когда ложишься спать ночью. Период мечтать у каждого бессрочный. Я знаю точно, быть одиноким нету мочи. На сердце замочек, но хочется любить. Как быть, как остаться и забыть глупости, что обоюдно смогли сотворить. Знаю, сможем друг друга простить, но гордыня не дает остыть. Как быть? Я все время делал все наоборот. Думал, вдруг повезет. И пока везло, встретил тебя. И все, не надо было думать. Я был напуган, на лице дрожь. И этот нож под ребро, все соки на него. На лезвие краска красная. Я не думал, что любовь бывает такая опасная. Погоди, я буду здравствовать наш день. Мне не лень. Небо сыпало звезды на нас, это наш шанс закружить под ними в танце. Навсегда в памяти взглядом остаться, по-настоящему сыграть в любовь и расстаться. Небо сыпало звезды на нас, это наш шанс закружить под ними в танце. Навсегда в памяти взглядом остаться, по-настоящему сыграть в любовь и расстаться. Ты смотришь дом 2, личной жизни нет нифига. Выкинь телек с балкона, у соседей тоже выкинь. Сделай все техники, выкл, включи мозги. От недостатка внимания нет достатка любви. Ты погоди судить себя и всех, кто рядом. Возможно, суженый твой тот, кого считаешь гадом. За каждой тайной новая тайна. Любовь летальна, влюбись буквально. Знаю, новое придет завтра, до завтра. Не везет в карты, повезет в любви. А ты смотри, загадав желание на звезду. Думай обо мне, и я точно приду. Не знаю, будет ли моя душа радовать тебя, как тогда при первой встрече. Но те свечи в моих глазах горят навсегда. Ты моя звезда, с неба упади, и я славлю тебя. Небо сыпало звезды на нас, это наш шанс закружить под ними в танце. Навсегда в памяти взглядом остаться, по-настоящему сыграть в любовь и расстаться. Небо сыпало звезды на нас, это наш шанс закружить под ними в танце. Навсегда в памяти взглядом остаться, по-настоящему сыграть в любовь и расстаться.